Когда Марила вернулась из своего паломничества в подвал, она застала Аню снова впавшей в мечтательность. Девочка сидела, подперев подбородок руками и устремив взгляд в небо. Так Марила и оставила ее, пока обед не появился на столе. «Могу я взять кобылу и кабриолет после обеда?» — Мэтью спросила Марила. Мэтью кивнул и печально взглянул на Аню. Марила перехватила этот взгляд и сказала сухо. «Я собираюсь поехать в White Sands и решить этот вопрос. Я возьму Аню с собой, чтобы миссис Спенсер могла сразу отправить ее обратно в Новую Шотландию. Я оставлю тебе чай на плите и вернусь домой как раз к дойке». И опять Мэтью ничего не сказал. Марила чувствовала, что зря тратит слова. Ничто так не раздражает, как мужчина, который не отвечает, кроме женщины, которая не отвечает. В положенное время Мэтью запряг гнедую, и Марила с Аней сели в кабриолет. Мэтью открыл ворота, и когда они медленно проезжали мимо, сказал громко, никому, кажется, не обращаясь: «Здесь был утром один паренек, Джерри Бот из Крика, и я сказал ему, что найму его на лето». Марила не ответила, но хлестнула несчастную гнедую с такой силой, что толстая кобыла, не привыкшая к подобному обращению, возмущенно рванула галопом. Когда кабриолет уже катил по большой дороге, Марила обернулась и увидела, что несносный Мэтью стоит, прислонившись к воротам, и печально смотрит им вслед. Глава пятая. История Ани. «Знаете, — сказала Аня доверительно, — я собираюсь наслаждаться этой поездкой. Я знаю по опыту, что почти всегда можно радоваться, если твердо на это решиться. Но, конечно, решиться нужно твердо. Поэтому я не буду думать о возвращении в приют, пока мы едем. Я буду думать только о нашей поездке. Ах, посмотрите, там уже один маленький цветочек на кусте дикой розы. Прелесть, правда? Как вы думаете, приятно должно быть розой? Разве не чудесно было бы, если бы розы могли разговаривать? Я уверена, они рассказали бы нам много прелестных историй. И правда ведь, розовый цвет самый очаровательный на свете. Я очень его люблю, но не могу носить этот цвет. Тем, у кого рыжие волосы, нельзя носить розовые, даже в воображении. Вы не слышали о какой-нибудь девочке, у которой волосы были в детстве рыжие, а потом, когда она выросла, изменили цвет?» «Нет, никогда не слышала о таком», — сказала Марила безжалостно. «И не думаю, чтобы это произошло с твоими волосами». Аня вздохнула. «Ну вот, еще одна надежда умерла. Моя жизнь — настоящее кладбище надежд. Я прочитала эту фразу в одной книге и утешаюсь ею каждый раз, когда сталкиваюсь с разочарованием». «Не вижу, в чем здесь утешение», — заметила Марила. «Но ведь это звучит так красиво и романтично, словно я героиня повести, понимаете? Я так люблю все романтическое, а кладбище надежд — это самая романтическая вещь, какую только можно вообразить. И я почти рада, что у меня есть такое кладбище. Мы поедем сегодня через озеро Сверкающих Вод?» «Мы не поедем через пруд Барри, если это ты его так называешь. Поедем по прибрежной дороге». «Прибрежная дорога. Прекрасно звучит», — сказала Аня мечтательно. «Интересно. Она так же прекрасна, как и ее название?» «Как только вы сказали «прибрежная дорога», я сразу увидела ее в воображении. И White Sands тоже красивое название, но оно мне не так нравится, как Avonlea. Avonlea звучит прелестно, прямо как музыка. А как далеко до White Sands?» 5 миль. Раз уж ты собираешься говорить всю дорогу, то говори по меньшей мере с пользой. Расскажи мне все, что ты о себе знаешь». «О, что я знаю о себе, не стоит и рассказывать», — горячо воскликнула Аня. «Если бы вы только позволили мне рассказать, что я о себе воображаю, вам это показалось бы гораздо интереснее». «Да не хочу я никаких твоих фантазий. Придерживайся строгих фактов. Начни сначала. Где ты родилась? Сколько тебе лет?» «Мне исполнилось 11 в марте», — сказала Аня со вздохом покорности, соглашаясь придерживаться строгих фактов. Я родилась в Боленброке, в Новой Шотландии. Моего отца звали Уолтер Ширли, и он был учителем в средней школе в Боленброке. Мою маму звали Берта Ширли. Уолтер и Берта — прелестные имена, правда? Я так рада, что у моих родителей были красивые имена. Было бы ужасно иметь отца по имени, скажем, Джидидяй, правда? Я считаю, что не имеет значения, как зовут человека, если только это порядочный человек, — сказала Марила, чувствуя, что призвана внушать правильные и полезные мысли. «Ну, не знаю», — Аня взглянула задумчиво. «Однажды я читала в книге, что роза пахла бы так же сладко, если бы даже называлась по-другому. Но я никогда не могла в это поверить. Я не верю, что роза была бы такой же прекрасной, если бы называлась чертополохом или капустой. Я думаю, мой отец мог быть хорошим человеком, даже если бы носил имя Джидидяй. Но я уверена, что это был бы для него тяжкий крест. Моя мама тоже была учительницей в средней школе, но когда вышла замуж за отца, то, разумеется, оставила работу. Муж — это такая большая ответственность». Миссис Томас говорила, что это была пара младенцев, и вдобавок бедных, как церковные мыши. Они поселились в маленьком желтом домике в Боленброке. Я никогда не видела этого домика, но воображала его тысячу раз. Я думаю, что у окна гостиной вились вьюнки. Перед крылечком росла сирень, а у ворот — лилии. Да, и муслиновые занавески на всех окнах, потому что муслиновые занавески придают дому такой изысканный вид. В этом домике я и родилась. Миссис Томас говорила, что я была самым некрасивым ребенком, но что моя мама думала, будто я была необыкновенно красива. Я считаю, что мать может оценить лучше, чем бедная поденщица, которая приходит убирать дом, правда? Во всяком случае, я рада, что мама была мной довольна. Мне было бы так тяжело, если бы я ее разочаровала, потому что она недолго прожила после этого. Она умерла от лихорадки, когда мне было всего 3 месяца. Как бы я хотела, чтобы она прожила подольше, и я помнила бы, что называла ее мама. Я думаю, было бы так сладко сказать «мама», правда? И папа умер через 4 дня тоже после лихорадки. Так я и осталась сиротой. И все ломали голову. Так миссис Томас говорила. Что со мной делать? Понимаете, я никому не была нужна даже тогда. Такова, видно, моя судьба. Отец и мать оба приехали из дальних мест, и было хорошо известно, что родственников у них нет. Наконец, миссис Томас сказала, что возьмет меня. Хотя она была бедной, и муж у нее был пьяница. Она выкормила меня из соски. Вы не знаете, на чем это основано, что люди, которых выкормили таким способом, должны быть от этого лучше, чем другие? Потому что, если я не слушалась, миссис Томас говорила мне с упреком, что не понимает, как я могу быть такой дурной девочкой, когда она выкормила меня из соски. Мистер и миссис Томас переехали из Боленброка в Мэрисвилл, и я жила у них, пока мне не исполнилось 8 лет. Я помогала нянчить их детей, их было 4, все младше меня. И должна вам сказать, это было нелегко. Потом мистер Томас попал под поезд и погиб, и его мать предложила взять к себе миссис Томас и ее детей, но меня-то она взять не захотела. И миссис Томас стала тоже ломать голову. Так она говорила, что делать со мной. Тогда миссис Хаммонд, которая жила выше по реке, сказала, что возьмет меня, потому что я умею нянчить детей. И я поехала к ней в ее дом возле леса Повала. Это было ужасно пустынное место. Я уверена, что не смогла бы там жить, если бы у меня не было воображения. Мистер Хаммонд работал на маленькой лесопилке, а у миссис Хаммонд было 8 детей. У нее 3 раза подряд родились близнецы. Я люблю детей, но близнецы 3 раза — это слишком. Я решительно сказала об этом миссис Хаммонд, когда последняя пара появилась на свет. Я ужасно устала таскать всех этих детей. Там я жила около 2 лет, а потом мистер Хаммонд умер, и миссис Хаммонд свернула хозяйство. Она раздала детей родственникам и уехала в Соединенные Штаты. Мне пришлось отправиться в приют в Хоуптаун, потому что никто не хотел взять меня. В приюте тоже не хотели брать, они сказали, что у них и так переполнено. Но все-таки им пришлось меня взять, и я пробыла там 4 месяца, пока не приехала миссис Спенсер.